Глава 16. Арсений. Родители Любы. «Нонна всегда была такой?» — спрашиваю на следующий день Любу. Обсуждать детей она не любит, но тут все-таки следует кое в чем разобраться. «Такой какой?» — поджимает губы. «Недовольна, ой, как недовольна. Может, и правда разговор этот свернуть? Но, с другой стороны, Арину и Диму мы же обсуждаем». «Неуместный», — пожимаю плечами. «Нонна девушка странная, и смысла скрывать этого нет, потому что мне кажется, что это очевидно всем, кто с ней разговаривал хотя бы один раз». «Она всегда была такой». Люба по-прежнему отвечает без энтузиазма, но сейчас хотя бы из нее можно что-то вытащить. «Немного скандальная, немного белая ворона. Но ты же понимаешь, мы все не можем быть идеальны». «Понимаю, но ты посмотри на детей Нонны, они затюканные». «Они воспитанные, хорошо учатся, развитые», — пожимает плечами. «А то, что они тихие, так они первый раз тебя увидели, что ты хочешь? Стеснялись?» Вроде бы звучит логично, поэтому разговор об этом я сворачиваю. Потому что если скажу, что мои дети в этом возрасте были гораздо активнее, иногда шалили и не всегда слушались, то Люба сделает вывод, что я их плохо воспитывал. Хотя на самом деле этим занималась прежде всего Рита. И снова воспоминание о ней отзывается чем-то неприятным. И я даже как следует не могу понять, что именно я испытываю. Будто я о чем-то жалею, но о чем? «Когда я познакомлюсь с Аллой?» Возобновляю разговор о детях. «Когда эта засранка соизволит явиться?» Отвечает резко. А мне вдруг приходит в голову, что я так ни разу и не спросил за это время о родителях Любы. Мои-то уже давно умерли, но не все же так рано уходят из жизни. А Любочка о своих старается не говорить. Только в воспоминаниях, что они в свое время всю жизнь ей испоганили своим деспотизмом. «Надо еще раз пригласить. Кстати, я упустил один момент». Откашливаюсь. «У тебя кто-то из родителей жив?» «Отец», — кивает. «А вот мама, к сожалению, умерла уже». «Надо бы навестить», — киваю. «Точно. Говорила она, что мама умерла. Точнее, у нее на странице в интернете висела фотография, где изображена мать и брат, и надпись была что-то типа «Скучаю». Да, у Любы брат точно помню, что умер, но давно». «Папа живет в 800 километрах отсюда. А когда мне ехать? Некогда. Работа». «Я понимаю, а сколько ему?» 80. У него там своя активная жизнь. Он активист и юрист. Постоянно судится то с администрацией, то еще с кем». «В смысле судится?» Вскидываю брови. «Да делать нечего на пенсии, вот и судится. Не спрашивай. Лучше бы детьми и внуками занимался. А то, знаешь, пока была жива моя мама, она обо мне заботилась, а как умерла, папа только и знает, что говорит обо мне гадости. Еще и родню настраивает против». «Но почему?» «Потому что он всегда был таким, всегда. Эгоист, понимаешь? Так еще и...» Понижает голос, будто опасаясь, что кто-то еще это услышит. «У него любовница. Причем появилась еще, когда моя мама была жива». 80? «Ничего себе семейка». «Когда мама умерла, ему было 75». Вздыхает. «Мы тогда приехали, хотели ему помочь. Я даже пожить у него просила, потому что муж меня совсем измучил. А папа сказал, что во мне не нуждается, понимаешь? И мне пришлось и дальше жить с этим уродом. А была бы мама. Мама — это другое». «Да, ты вот хорошая мать, а вот Рита...» «Так, кто о чем, а я опять возвращаюсь мысленно к жене. Потому что так нельзя. Нельзя бросать ребенка. И, кстати, Рита так и не звонит. Никто ей не нужен». «Твоя Рита как мой отец. Чёрствых, равнодушных и подлых людей в принципе много». «Он объяснил, почему не дал тебе крышу над головой?» «Так там и объяснять ничего не надо. Потому что любовница у него, понимаешь? Ему же надо ее водить. И ничего, что у дочери проблемы. Он в своей шикарной трехкомнатной квартире не нашел для меня места, понимаешь?» Вздыхает, и по ее лицу я вижу, что она до сих пор не отпустила эту ситуацию. Хотя сколько лет уже прошло? 5? Да опять. Но когда тебе так больно делает родной отец, тут уж время значения не имеет. И все равно надо бы его навестить. Он же в возрасте, еще помрет чего доброго. У него есть Антонина Васильевна, вот пусть она им и занимается. К тому же еще непонятно, на кого он завещание оформил. И если на нее, то я его хоронить вообще не буду. Ты слишком категорична, милая. Стараюсь успокоить Любу, хотя и понимаю, тема болезненная. А ты готов оспаривать завещание в случае чего? Там есть что оспаривать? Усмехаюсь, правда, тут же вспоминаю. Ну да, там же трёшка какая-то. Естественно. Он, кстати, очень хорошо зарабатывал в свое время. Только мы из его денег ни копейки никогда не видели. А мама не помогала? Мама что тайком даст, пока он не видит, то и хлеб. Знаешь, каким он был деспотом? Хотя и мама, царствие ей небесное, тоже меня третировала. При них нельзя было и слова сказать. И так всю жизнь. Отец, мать, муж. Они все заставляли меня жить так, как нравится им. Нет, меня родители любили. Вспоминаю свою маму, которая передавала нам с Ритой закатки, огурцы, варенье. Я невольно улыбаюсь. Да, хорошее было время. Жаль, что мама умерла так быстро. Но, увы, я поздний ребенок. Потому что мальчиков, а особенно младших, всегда больше любят. Вот моего брата Игоря они любили оба, особенно мама. А я всегда была как разменная монета. Они не видели во мне ни человека, ни личность. И этого я им обоим не могу простить.